Я захлопнул дверь перед его носом. Надо быть слабоумным, чтобы не понять, что я не один. В комнате темно и дымно. Джованни заметил две чайные чашки на подносе. Челестина узнала голос мужа. Она поднялась с софы, на удивление спокойным жестом поправила волосы и пошла в спальню. «Пойди, пройди с ним». «Но он хочет войти. Я уверен, что он догадывается». «А ты скажи, что у тебя гости», — холодно и раздраженно возразила Челестина. «Спроси, что ему нужно». Делать было нечего. Я надел свитер, зажег лампочку в передней и осторожно открыл дверь. Джованни поступил неожиданно. Он стремительно ворвался в квартиру и, не дав мне опомниться, вышвырнул меня в коридор и запер изнутри дверь. Все произошло в считанные секунды, я ничего не понял, только услышал, как Джованни истошно закричал: «Челестина, выходи, Челестина, не то я убью тебя!» Я был выброшен из своего жилища в домашних туфлях и без ключей. Страх пригвоздил меня к ковру в пустом коридоре. В квартире кричала Челестина, она кричала так, будто ее резали. Затем послышался звон разбитого стекла и удары в стену. И вдруг наступила тишина. Я подумал, надо вмешаться, по крайней мере, хоть бы постучать, и стал стучать в дверь. Ничего другого я не мог. Челестина кричать перестала. Странно, тишина внушала больший ужас, чем крик. Может, Джованни вооружен, подумал я, он убьет меня. Я побежал по коридору, вошел в лифт. Внизу подумал, не лучше ли было бы предупредить кого-либо из служащих гостиницы. Но сама мысль о скандале охладила мой пыл. На 16-й улице я поймал такси. Только когда шофер спросил, куда ехать, я понял, что не знаю сам. Конечно, это было бесчестное, бесславное бегство. Сначала я позволил выбросить себя из собственного дома, а потом разрешил, чтобы мою любовницу сбил ее муж. «Wait a moment, please». «Подождите минуту, пожалуйста», — попросил я ворчавшего шофера. Я сделал вид, что ищу записную книжку. Вихрь авантюры, о котором рассказывают друг другу коми-воежоры в поездке Падуа Фельтре, захватил меня. Наконец я назвал адрес Дельфини, на Росплейс. Только он мог помочь мне. Беда не приходит одна, водитель не знал, куда ехать. У каждого светофора он останавливался. Короче, нам понадобился битый час, чтобы добраться до места. Увидев меня в толстом свитере и домашних туфлях, Дельфини с трудом сдержал смех. «Разве ты не в постели, а температура?» Мы прошли в кабинет, боясь, что прислуга подслушает. «Надо немедленно ехать в отель, я не пессимист, но представь, что он ее прикончил. Что ты скажешь полиции? Что ты сбежал, никому не сказав ни слова?» «Погоди, дай сначала узнаю, там ли она». Я набрал номер своего телефона. Челестина взяла трубку. «Джованни, с тобой?» «Нет, не бойся, он ушел. Он избил меня, у меня распухло лицо. Разбил зеркало в спальне. Извини». «Да бог с ним зеркалом!» Я был великодушен. «Скажи лучше, как ты себя чувствуешь?» «Приезжай, не бойся». Дельфини, слушавший разговор по параллельному телефону, отрицательно замотал головой. «Пусть лучше она спустится», — прошептал он. «А ты жди внизу. Джованни загонит тебя в ловушку и арестует». «Может, спустишься?» — попросил я. «Встретимся у входа в парк». Было страшно. Я чувствовал себя персонажем из детектива. Дельфини отпустил таксиста, и мы уселись в его машину. «Сын мой, не забывай, мы не в Италии. Здесь не любят шутить, когда наставляют рога. Здесь закрывают глаза, когда ты ограбил банк, но коль ты обесчестил семью, тебе крышка. Уж не говоря о том, что история эта дурно пахнет. Я чего-то не понимаю, тебе не приходило в голову, что они сговорились?» «Сговорились?» — прошептал я. «Почему?» «А ты подумай, он точно решил шантажировать тебя. Он не первый, почитай газеты. Они знают, что ты дипломат, они загонят тебя в угол. Плати, или мы заявим в полицию. Этого еще не хватало». Мы проезжали мимо Вагнера, у ярко освещенного входа стояли парочки в вечерних туалетах. Женщины в платьях, широких и немнущихся, напоминали манекенов в тире Луна-парка. Я был в шоке, мерещилось лицо Джованни, в автомобиле, на улице. Наконец мы подъехали к парку. Челестина стояла в тени у края лужайки. Она была в пальто с поднятым воротником. «Чао», — сказал я Дельфини. «Смотри, не угоди в больницу. Постараюсь, спокойной ночи». У Челестины распух лоб. Я никогда не видел такого, даже на матчах по боксу. Я повернул ее к фонарю, но она положила голову на мое плечо и сказала: «Видел, что сделал со мной этот могильщик?» Я подумал, что если Джованни так сильно ее отдубасил, то сговориться они не могли. Это меня обнадеживало. «Как он догадался, что ты у меня?» «Сказал, что заподозрил еще тогда, когда ты его не впустил. И еще сказал, что ошибка итальянцев в том, что они принимают американцев за дураков». Он очень злился. Нет, я сказала ему, что если он хочет развода, то может его получить. Ну а он? Что он? Он не хочет, из-за дочери. Это мило с его стороны. Какой там мило, он просто лицемер. Правда лишь то, что он любит меня, он не может меня бросить. Женщины хорошо чувствуют это. Больно? Ты бы выпил аспирин. Лучше я пойду домой. Подожди, я провожу, только поднимусь за деньгами и заодно переобуюсь.